Единороги прибывали по сотне, и, чтобы не будоражить местных жителей, стазу уже на пустырь. После прибытия последней сотни, осколы и сотники собрались на совещание. Гнивер начал просвещать собравшихся. Дело обстоит таким образом. Соседнее королевство, Заркания, обвинило Кваната в оскорблении их короля, Титара III, и требуют, либо поединка, либо добровольного сложения короны. «Поединок – это хорошо», – подал голос Алькан. «Почему король не согласился? Ты его видел, какой он нахрен поединщик? Хотя сама идея поединка мне нравится. Но ты же сам говорил, что из Кваната поединщик никакой. Он, да, но у нас найдется кому его заменить. Согласится ли Титар?» – засомневался Гартош. «А его никто и спрашивать не будет. Это как?» – в один голос спросили Гартош и Алькан. «Я могу наложить личину и выдать за Кваната любого нашего бойца. Не разгадают, у них здесь нет настолько сильных магов. Тогда я готов немного побыть королем», — решил Гартош. «Почему ты?» — возмутился Алькан. «Потому, что я полковник. Я тоже хочу в этом участвовать. К сожалению, я не смогу удерживать личину более 3 личин. Сам я займу место придворного мага». Алькан обрадовался. «Но ведь еще одно место остается». «Да, и кем ты хочешь быть? Принцессой или придворным шутом?» «Почему именно ими?» Недоумению и возмущению Алькана не было предела. «Потому, что именно принцесса имеет право присутствовать на всех мероприятиях. Ну а шуту вообще закон не писан. Тогда уж лучше шутом. Зря ты отказался быть принцессой», — алчно улыбнулся Тирис. «Мы бы, рот закрой. Если тебе нравится принцесса, она полностью в твоем распоряжении. Думаю, кроме тебя, на нее охотников не найдется». Алькан обвел взглядом сотников. Те энергично завертели головами, подтверждая, что не претендуют на принцессу. Переждав, когда общее веселье утихнет, Гнивер сказал: «Тогда действовать будем так. Король Заркании Титар III, вместе с войском в 3000 мечей, подтянулся к столице Литерии на следующее утро. Кваната, чтобы ничего не испортил, отправили в Виктанию, и короля-соседа, уже в новом образе, встречал никто иной, как Гартош. Соседи вошли в тронный зал как хозяева, не обращая внимания на немногочисленную стражу и собравшихся возле трона вельмож. Удостоен был вниманием лишь трясущийся на троне король, да туповатого вида маг, с отсутствующим взглядом. Титар III представлял из себя личность колоритную, здоровый мужик с внушительным животом и окладистой бородой. Придворный дурачек карлик Хряс, увидев Титара, радостно завопил и бросился дергать короля за бороду, при этом ловко уворачиваясь от пинков и оплеух. Наконец Хряса поймали, оттащили в сторону, надавали тумаков и отпустили. Обиженный шут отбежал подальше и, обзывая гостей грязной бранью, грозился переловить их и зверски изнасиловать. Угрозы шута вызвали у зарканейцев приступ истерического смеха, и к трону Титар подошел в приподнятом настроении. «Слезай!» — без всяких предисловий сказал он. «Как слезать?» — дрожащим голосом, но все же стараясь не переиграть, спросил Гартош. «Как хочешь, так и слезай», — вытирая слезы, повторил Титар. «Хочешь передом, хочешь задом. А зачем? Драться будем». «Хочешь драться?» «Нет», — замотал головой король, — «не хочу». «Тогда собирайся и уходи без драки. Тебе не место на троне». «Куда же я пойду?» «Да куда хочешь, только чтобы я тебя больше не видел. Так что сам уйдешь, или все-таки возьмешь в руки меч, и мы решим спор так, как его решали наши предки». «Возьму меч», — кряхтя и стеная, сказал Кванат. «Хоть что-то в тебе осталось», — одобрительно прогудел Титар, принимая от своих слуг здоровенную секиру на длинной ручке. С уважением посмотрев на секиру, Гартош вытащил из-под трона ножны с гориантом. Увидев шипением выходящий меч, Титар чуть не выронил секиру. «Ты где взял такого красавца? От предков остался», — неуклюже взмахнув мечем, ответил Кванат. «Меч здесь оставишь, если живой останешься». И Титар первый нанес удар. Кванат, бестолково отмахнувшись, с криком отскочил в сторону. Секира врезалась в пол, и по залу разлетелись крошки мрамора. «Бегай, не бегай, все равно мой будешь», — процедил Титар, и вновь бросился на соседа. После 3-4 богатырских замахов, Титар стал дышать с отдышкой. Видимо, и у короля Заркании не было в последнее время боевой практики. Кванат же, напротив, стал оживляться. Увидев, что Титар, несмотря на свою медвежью силу, довольно-таки неуклюж, невысокий и полненький король Литерии шариком покатился вокруг грозного соперника, успев кольнуть его кончиком меча в могучий зад. Вельможи Литерии радостно загалдели, среди спутников же Титара началось недовольное брожение. «Кончай его, Титар!» — крикнул здоровяк, чем-то неуловимо похожий на короля, а конфликт ширился. Зловещего вида маг Зарканий решил помочь своему королю, и наслал на его соперника страшное заклинание, которое, впрочем, не достигло адресата. Маг Литерий оказался не так уж прост, и переправил заклинание в другого короля. Титара выгнула дугой, и, воспользовавшись ситуацией, Кванат ткнул мечем в его объемистый живот. Кишки он сопернику не выпустил, но королевская кровь стала обильно заливать пол вокруг раненого. Озлобившийся маг Зарканий напал на своего литерийского коллегу, и между ними завязалась нешуточная борьба. И спутники Титара, и литерийские вельможи предпочли держаться подальше от летающих шаров и хлещущих молний. Воспользовавшись тем, что на него не обращают внимания, из коридора, в котором не горел ни один светильник, выбрался вооруженный внушительной дубиной Шут Хряс, он же Алькан. Шустро подбежав к задним рядам зарканийцев, он врезал троим из них между ног и, бросив дубинку, умчался обратно в коридор. Пострадавшие, с перекошенными от боли и злости лицами, бросились за карликом. Не успела темнота поглотить последнего из преследователей, как тут же раздались звуки схватки. Через минуту из коридора вновь появился Хряс, со злорадным видом вытирающий окровавленный кинжал, что в его руках выглядел как меч. «Всех здесь положу», — зловеще пообещал он. На карлика набросились сразу четверо. Но странный Шут оказался на удивление ловким, неизменно уходя от ударов и безжалостно полосуя соперников. В схватке королей удача также не сопутствовала гостям. Достаточно поводив Титара, уже потерявшего много крови, Кванат подскочил и сильным ударом рассек противнику предплечье. Секира выпала из рук Титара, и через секунду у его горла оказалось острие меча. «Как тебя убить, соседушка?» — елейным голосом спросил Гартош. «Быстро, или растянуть удовольствие?» «Пощади», — прохрипел король-сосед. «И какая мне с этого выгода? Я поклянусь на королевской правде никогда не нападать на твое королевство». «И все», — удивился Кванат. «Когда я тебя убью, ты в любом случае больше на меня не нападешь. Я 3 года не буду брать дань с твоих купцов, стараясь не смотреть на своих подданных», — пообещал Титар. 10. Тут же нашелся Гартош. 5. Нашел в себе силы поторговаться поверженный король. «Хорошо, 5. После недолгого раздумья согласился победитель. «Ты с ума сошел, братец!» — заорал здоровяк, так похожий на Титара. «Ты обещал, что это королевство достанется мне. Попробуй взять его сам», — мудро посоветовал Титар. «И возьму». У Кваната появился новый соперник, молодой и более подвижный. Переждав пару особо сильных ударов, Гартош не стал затягивать схватку, и молниеносным ударом отсек противнику кисть правой руки. Заревев словно раненый медведь, брат короля зажал обрубок и бросился из зала. В углу Гнивер лупил своего соперника магическим жезлом, уже без всякой магии. Алькан зарезал троих и с идиотским, и оттого жутким смехом, гонялся за остальными. Вскоре тронный зал наполовину опустел. Гости покинули его, кто мог, конечно, а местные вельможи недоуменно переглядывались. Они никак не ожидали такой прыти от своего короля, колдуна и уж тем более шута. Снаружи во дворе все больше нарастал шум. Гартош с компанией поспешили туда же. Брату короля уже перевязали руку и помогли взобраться на лошадь. Кривясь от боли и баюкая руку, здоровяк призывал воинов отомстить за те унижения, что зарканийская королевская семья потерпела в этом богами проклятом королевстве. Воины потрясали оружием и уже были готовы идти на штурм, когда на выходе из дворца показалась наша троица. Площадь потряс возмущенный рев. Поняв, что медлить больше нельзя, Гартош подал условные сигналы, и деревянный забор, перегораживающий двор, упал. За забором, построившись для атаки, застыли сотни черных боевых единорогов с всадниками. Над площадью быстро установилась тишина, даже лошади перестали фыркать. И в этой тишине визг короля резанул по ушам похлеще бритвы. «Убейте этих зарканийских ублюдков!» Толстенький Кванат кричал, брызгал слюной и топал ногами. «Принесите мне их поганые головы». Передние ряды черной тысячи опустили копья и стали медленно набирать скорость. Передние же ряды зарканийцев ломанулись назад, расталкивая и пробивая себе дорогу сквозь не совсем понимающие ситуацию задние ряды. Наконец, до всего титаровского войска дошло, в какую мясорубку они сейчас попадут. Паника мгновенно охватила всех до единого. Давка на выходе из площади выросла в несколько этажей. Люди и лошади смешались в одну кучу. Крики боли и ужаса донеслись, казалось, до самых небес. Виктонийцы не торопились, они давали возможность противнику удалиться как можно дальше, трупы на площади не нужны были никому. Через несколько минут Двор перед дворцом и примыкающая к нему площадь опустели. Из дворца, хромая и держась за живот, вышел Титар. Он хмуро осмотрел заваленную брошенным оружием площадь и подошел к Кванату. И как это все понимать? Что именно? Твое преображение и могучее войско. Притворялся я, нехотя признал Кванат. Такая скукотища иногда наваливает, что хоть вой. Единственный выход – это война. Но я же справедливый, поэтому не мог сам напасть первым. Мне нужен был повод. И вот дождался подарка от соседа. Король Литерии с благодарностью посмотрел на собеседника. «Справедливый, говоришь?» Титар иронично хмыкнул. «А обманывать соседей хорошо, а нападать на соседей?» Их беззлобную перепалку прервало появление огромного единорога. Это спешил Тирис. Сотник держал что-то в правой руке, и когда он подъехал поближе, стало понятно, что голову брата короля. «Вот, ваше величество, как вы и приказывали, головы ваших врагов», — бодро доложил он. Титар побледнел еще больше и пошатнулся. Кванат поддержал соседа и принялся его успокаивать. «Не переживай ты так, ну, перестарались ребята, с кем не бывает, им же тоже без дела скучно, а твой братец та еще скотина, без всяких признаков чести, наверняка он на твое место метил». И король Литерии, поддерживая короля Зарканий, повел его назад, во дворец. Одержав блестящую победу над зарканийцами, Гнивер не торопился покидать королевский дворец и отпускать единорогов. «Что-то со столицей Литерии, и особенно дворцом не так», — объяснял он свое решение. «Висит над ним чья-то злая сила, и не одна. Здесь замешано болото, и еще что-то есть под землей. Нужно остаться и разобраться, иначе, боюсь, скоро нам снова придется идти к Ванату на помощь, если успеем. Жаль, что с нами нет Сирила», — сказал Гартош. «Он человек опытный, может, чем и помог бы». После того, как Черный полк был полностью сформирован, Сирил вернулся в Тайный легион. Точнее, его туда вернули, сказав: «Попользовались и хватит». Опыта Сирила действительно не хватало молодой части. «Ничего, справимся сами», — ответил Гнивер. «Думаю, двое-трое суток хватит, чтобы распутать здешний клубок». Оказалось, что разместить целую тысячу новых постояльцев не так уж просто. 200 единорогов осталось в полупустом дворце, который раньше видал времена и получше, остальных пришлось отвезти в город. Многие горожане, особенно мужская половина, не испытывали восторга от соседства со своими защитниками, что вызывало недоумение и в свою очередь недовольство у самих единорогов. Но в городе оказалось много пустующих домов, так что старались по возможности обходиться без конфликтов. Сам Гартош выбрал для себя, конечно, покой короля, на что имел полное право. Принцесса Лукрин, напуганная таким количеством чужих мужчин, почти не показывалась из своих комнат, но желающих лицезреть ее было немного, так что никто не расстроился. Ближе к вечеру Гнивер, Вирон, Гартош и еще несколько наиболее сведущих в магии виктонийцев выбрались к местному болоту, почти вплотную примыкающего к городу и дворцу. Конечно, с болотом Растафано не шло ни в какое сравнение, с небольшого пригорка видно другой берег, но от него веяло таким отчаянием, что хотелось упасть в невысокую луговую траву и лежать без движения. Наваждение, после недолгого исследования пришел к выводу Гнивер. Вирон и другие сопровождающие пришли к тому же выводу. «Ты хочешь сказать, что в болоте сидит какая-то хрень и отравляет людям существование?» — уточнил Гартош. «Именно. Точнее не скажешь, кто это может быть. Скорее всего, водяной или болотник, причем не простой, а энергетический вампир. Оттого и люди здесь такие безвольные, с них легче тянуть энергию. Будем выгонять или договариваться, ни то, ни другое. Пройдем-ка вот туда, к реке, по-моему, там кроется решение нашей проблемы». Группа воинов-единорогов вслед за Гнивером спустилась с пригорка и в обход болота направилась к реке. Вскоре болото оборвалось, как по приказу, и ниже тянулся обыкновенный луг. Ограничивало болото насыпная дамба, перегораживающая реку. Посреди дамбы стояли шлюзы и регулировали сток воды. «Странно», — пробормотал Вирон, — «такое удобное место, а мельницы нет». «Не для того строилась эта дамба и шлюзы», — сказал Гнивер. «Они строились, чтобы затопить окрестности и создать болото». «Внушение», — сообразил Гартош. «Оно, интересующее нас существо, создало себе среду обитания. Тогда дело упрощается. Спускаем воду, и болото вскоре высохнет». «Так и сделаем. Завтра ночью я хочу кое-что проверить». Возвратившись во дворец, Гартош вызвал управляющего. «Давно здесь это болото?» «Все время ваше, уважаемый господин. Почему его до сих пор не осушили? Вы что, Управляющий испуганно замахал руками. «Там сидит он. Кто он? Наш благодетель и покровитель Литерии. Если мы попытаемся спустить воду, он нашлет на нашу страну страшные проклятия. Понятно, свободен. Дальше мы сами. Хорошо устроился, этот ваш покровитель. Один из королевских магов как-то пытался спустить воду с болота, уже уходя вспомнил управляющий. И что, утром его нашли мертвым. Его лицо было искажено таким ужасом, что стало страшно даже тем, кто его нашел. Понятно, еще раз повторил Гартош. И еще он постарел на несколько лет. Я все понял, можешь идти». Повысил голос мнимый король. Перед заходом солнца Гнивер собрал командный состав полка и предупредил. «Этой ночью держитесь на стороже. Болотный вампир наверняка чувствует в нас угрозу и попытается что-нибудь предпринять. Например, уточнил Алькан. Не знаю, я не так часто сталкивался с нечистью такого уровня. Может, это Нефрат?» Предположил Гартош. «Вряд ли. Нефратами становится, а этот наверняка изначально был вампиром. Так может, попробуем его уничтожить?» «Нет, Гартош, пока не спустим воду с болота, сделать это будет проблематично. Внимательно следите за своими единорогами, эти изначально магические существа очень чувствительны к магии, особенно такой, направленной против их хозяев. Единороги не пострадают», — обеспокоился Гартош судьбой своих боевых товарищей. «Нет, они ему не по зубам. Вам все понятно? Тогда идите спать, и не забудьте выставить дежурных». На широком королевском ложе с комфортом разместились втроем, по краям осколы, а вовнутрь запихнули Алькана. Сотник громко протестовал против сговора и произвола братьев, но другого способа оказаться в гуще событий не было. Командир единорогов долго боролся со сном, и в потолок пялился, и пытался обдумать завтрашний день, но как-то незаметно уснул. Просыпался он тяжело, кричало чувство опасности, и еще кто-то пытался дозваться, но все это словно сквозь толщу мутной воды. Болотной воды. Стоп, болото. В болоте сидит он, и он хочет Гартошевой жизненной энергии. А вот хрен ему. Гартош словно утопающий выскочил на поверхность воды, и сразу же почувствовал, как липкое невидимое щупальце уползает куда-то в угол спальни. Было огромное желание ударить по нему голой силой, но Гнивер удержал. Подождать? Так подождать. Свою нерастраченную злость младший оскол приберег до следующего раза. Сон прогнал окончательно, и потянулись томительные минуты ожидания. Рядом безмятежно храпел Алькан, что вызывало зависть и раздражение. Но обостренный слух вдруг уловил тихое шуршание. Гартош насторожился. Дверь в спальню бесшумно открылась, и в небольшую щель кто-то проскользнул. Кто-то настолько маленький, что его не было видно из-за спинки кровати. Невидимый гость почти неслышно протопал к кровати и спрятался под ней. Затем, тоже проделал еще один. Осколы, в отличие от Алькана, даже дышать перестали, а тот выдавал трели, словно раст в брачный период. Полковник нащупал руку сотника и чуть слышно сжал ее, не хватал еще, чтобы тот с просонок натворил делов. Храп на мгновение сбился. Гартош еще раз сжал руку Алькана, убедившись, что это условный знак, а не попытка посягательства на его честь. Сотник сжал руку с ответ и вновь захрапел, причем очень достоверно. Долго ждать не пришлось, коротышка стал карабкаться на кровать. Сквозь полуприкрытые веки Гартош пытался рассмотреть гостя. Гость приподнялся, и осколы чуть не вывернул от омерзения. Безволосая морщинистая кожа, большие круглые глаза, сплюснутый нос и широкий тонкогубый рот. Тонкогуб оскалился и показал маленькие острые зубки, и два длинных тонких клыка в придачу. Еще один вампир. Сколько же их здесь? Этот вампир несколько походил на своего собрата из Красного мира, Аритерера. Гартош с трудом удержался, чтобы не спихнуть чудовище ногой. Но любопытство победило. Вампир рассматривал лежащих на кровати, видимо обалдевая от обилия угощения, и, наконец, быстро пополз к голове Гартоша. Младший оскол не выдержал и на полдороге схватил жаждущего его крови вампира за горло. Тот пискнул, затрепыхался и, несколько раз царапнув когтями так не вовремя проснувшуюся жертву, затих. Неверяще тряхнув безжизненно висящее тельце, Гартош чертыхнулся. Похоже, что перестарался и задавил гаденыша. Из-под кровати к дверям метнулся собрат задушенного вампира, но тут не сплоховал Алькан. Брошенный им кинжал буквально пригвоздил незваного гостя к дверям. «Вы что, сволочи, делаете?» – прошипел разъяренный Гнивер. «Они мне живыми были нужны», – Алькан возмутился. «А если бы сбежали? Ну и пусть сбежали бы, а мы бы посмотрели, откуда они приходят, где теперь искать вход в их логово. Единороги виновато прятали глаза, действительно, сорвались словно мальчишки, не сумели сдержаться. «Давай сюда свою добычу», – потребовал Гнивер, и Гартош с удивлением увидел, что все еще сжимает горло вампирша. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил душитель, передавая тельце брату. «Конечно, кретеры. Одна из разновидностей истинных вампиров, причем, довольно неопасная. Эти, по-моему, даже магией не владели. Пользовались тем, что болотник по ночам тянул жизнь из обитателей дворца, а может и всего города, и в свою очередь сосали из беззащитных жителей кровь. Где я теперь найду живые образцы? На единорогов и их всадников они вряд ли посмеют напасть». Алькан с Гартошем переглянулись и разом выдали: «У принцессы», и бросились из спальни. «Стоять!» – негромко, но внушительно рявкнул Гнивер. «Идите за мной, а то вы мне ни одного живого вампира не оставите». Гнивер вышел первым, за ним Алькан. Гартош немного замешкался. Он вернулся и одним ударом кинжала отсек вампирчику голову. На всякий случай, они тихо крались по коридору к покоям принцессы, и хотя Гнивер надел на всех полог невидимости, старались вести себя как можно тише. И не зря. Наша тройка достигла спальни Лукрин, когда дверь распахнулась и из нее вышли еще двое кретеров. Ростом они едва достигали обычному человеку до пояса. Худощавы, одеты в серые плащи с капюшонами, которые тут же и накинули. Теперь их не отличить от карлика-шута. Неплохая маскировка. Вампиры прошествовали мимо замерших людей, ничего не заподозрив, и тихо переговариваясь, скрылись за поворотом. Со всей предосторожностью люди последовали за ними. Перед поворотом остановились. Кретеры достигли конца коридора и также остановились. Несколько минут они чего-то ждали, по-видимому, своих соплеменников. Так и не дождавшись, они подошли к большому горшку с цветком. Кряхтя и тяжело дыша, коротыши стали отодвигать горшок в сторону. Было видно, что для двоих это тяжелая работа. Наконец они отодвинули горшок и, отдышавшись, нажали на большую квадратную плитку. Плитка бесшумно ушла вовнутрь. Еще немного подождав, вампиры нырнули в проем и, подтянув горшок, закрыли вход. «Вход нашли, но займемся мы ним чуть позже», — сказал Гнивер. «Почему?» — удивился Алькан. «Нужно сразу идти по следу. Во-первых, нам нужно подготовиться, чтобы не вляпаться во что-нибудь дурно пахнущее. А во-вторых, следует проверить, как там принцесса». Лукрин разметалась на своей кровати и тяжело со стоном дышала. Видимо, болотная магия продолжала на нее действовать. Гнивер подошел к хозяйке спальни и внимательно ее осмотрел. Но особого осмотра и не требовалось. На тонких запястьях отчетливо виднелись два двойных укуса. «Я не понимаю», – прошептал Гартош. «Им что, следы от укусов ничего не говорили?» «Возможно, не говорили», – ответил Гнивер. «Посмотрите внимательно, ничего не замечаете?» Полковник с сотником присмотрелись, но ничего такого, на что следовало обратить внимание, не заметили. Вот здесь на запястьях чуть заметные точки, еще на шее, и вот еще на лодыжках. Следы от укусов зарастают почти полностью и, вероятно, очень быстро. Скорее всего, и от этих к утру мало что останется. «А что вы здесь делаете?» — раздалось от дверей. В дверях стоял Терес и с любопытством взирал, как друзья рассматривают худые ноги принцессы. «Смотрим, какое богатство мы тебе доверяем», — мрачно выдавил Гатрош. «Какое богатство, и почему мне?» «Богатство – это принцесса Лукрин, которую ты будешь охранять до утра, пока она не придет в себя. А почему ты? Кому же мы еще можем доверить такую важную миссию?» Терес долго не находил, что ответить на такую откровенную подставу друзей, и только ехидное замечание Алькана: «Смотри, не теряйся здесь», — вывело его из себя. Вслед шутникам полетели проклятия и угрозы, но дверь уже захлопнулась. Для похода по подземным ходам кретеров отобрали самых низкорослых, взяли нужное снаряжение факелов и двинулись следами вампиров. Полковник, естественно, вызвался идти первым, и оспорить это право у него мог только старший брат, Гнивер. «Первым все-таки пойду я», — сообщил он брату. Гартош тут же встал в вызывающую позу. «Это почему?» «Потому, что, судя по размерам ходов, мы можем там и не разминуться». «Ну и что? А то, если попадется магическая ловушка, кто будет ее обезвреживать? Ты что ли?» «Могу и я. А если случится другая опасность, не магическая, тогда как? Ты хочешь сказать, что я не умею владеть оружием, или не сумею справиться с парой-тройкой вампиров?» «Нет, конечно, я не это хотел сказать». «Ну и отлично, на то мы порешим. Лучше придумай какую-нибудь очередность для своих бойцов, а то так и будут толпиться и спорить, кто пойдет вперед». Пока Гартош создавал подобие боевого порядка, Гнивер открыл потайной ход и на четвереньках полез в темноту. Следом нырнул младший брат. Ход был слишком низким, и даже согнувшись в три погибели на двух конечностях было не пройти. Поэтому великие воины и не менее великий маг передвигались самым незавидным способом, на четвереньках. А в этом, кроме смеха, нашлось много сложностей. Во-первых, как нести оружие. Не у многих была возможность закрепить его на спине, как у Гартоша, поэтому приспосабливались на ходу. Вторую сложность представляли факела. Их на спину не прицепишь, приходилось волочь в руках, постоянно натыкаясь на языки пламени. Про едкий дым можно промолчать. Ну и самое главное, долго такого передвижения никто не мог выдержать. Так что о преследовании можно было забыть, хотя бы логово гаденышей найти. Но к счастью, такой низкий тоннель, почти все время полого спускающийся вниз, тянулся всего шитов 40, а затем пошел более высокий потолок. Воины выровнялись и зашагали бодрее, даже факелы стали гореть ярче. Вскоре их тоннель соединился с более широким, в который вливались все новые ходы. На центральную выбрались, обрадовался Алькан. И действительно, больше всего это напоминало центральную улицу. Похоже, кретеры здесь обосновались основательно и даже создали целый подземный город. Оставалось только выяснить, куда идти. Гнивер колебался недолго и махнул рукой. Туда. И небольшой отряд двинулся вслед за магом. Сейчас оба оскола шли впереди, благо ширина тоннеля позволяла. И именно Гартош первым услышал голоса, они доносились из одного из боковых ответвлений. Отряд остановился, и даже факела потушили. Внезапность сейчас решала все, и особенно важным было захватить пленного. Голоса слышались все отчетливей, хозяевам нечего было бояться и от некого таиться. Первым из тоннеля вышел весело гогочущий вампирчик с небольшим фонарем в руке, видимо, делившийся впечатлениями о прошедшей ночи. Он не сразу заметил замерших людей и почти налетел на них. Кретер даже не пытался бежать, а пораженно застыл. Не дав ему опомниться, Гартош аккуратно отобрал у коротыша фонарь, приподнял за шиворот и отдал Гниверу. Став чуть в стороне от выхода из бокового тоннеля, Гартош хватал ничего не подозревающих кретеров, зажимал им рот и передавал по цепочке. Набралось пятеро. «А ну присвети», — попросил он брата. Гнивер запустил в тоннель светящийся шар, как раз чтобы осветить спину улепетывающего кретера. Руки среагировали сами, и в удаляющуюся спину полетел нож. Тихо вскрикнув, вампир с разгону упал на пыльный пол. «Вот черт, теперь за ножом топать, зато проверишь, нет ли кого за углом. Хватит тебе пленных?» Вернувшись и вытирая нож, спросил Гартош. «Вполне, если твои орлы не передушат их раньше времени. Бедолаг, ты их назвал бедолагами?» «Да, ты посмотри на них». Кретеры действительно представляли из себя жалкое зрелище. Пришло понимание, в какие жуткие руки они попали, и некоторых это повергло в ступор. Хотя парочка и попыталась побороться за свою жизнь, вскрикнул укушенный за ладонь боец, и в сердцах шлепнул вампира о стену. Тот безвольно сполз на пол. «Минус один, аккуратнее с пленными», вскрикнул полковник. «Уж больно они хлипкие». «Ага, я своего, похоже, тоже придушил». Один из бойцов приподнял безвольное тельце. Гартош в сердцах сплюнул. «Руки тебе поотрывать». Широкоплечий единорог виновато понурил голову. «Я его даже не давил, так, держал только. Всех вампиров к Гниверу, и понежней с ними, понежней, как с девушкой. А у меня, кажись, девушкой попалась», — обрадовался Алькан, что-то там нащупав. Вампирша пискнула и попыталась вырваться, но Алькан аккуратно прижал ее к себе, что вызвало смешки у окружающих. Заулыбался и Гартош. «Ты подожди ее пользовать, дай сперва Гниверу на допрос». Алькан хотел было обидеться, но передумал и принял игру. «После допроса она моя, надо же как-то мстить за выпитую кровь, так я по-своему, а после скормлю своему единорогу». Кретерша в ужасе запищала. «Не надо, я больше не буду». Алькан обрадовался. «Ты смотри, она еще и разговаривает. Мой отец вождь племени, он сделает все, что вы захотите. Ну, парочку вождей мы прикончили в королевской спальне», — ухмыльнулся Гартош. «Мой отец сегодня не выходил наверх. Повезло ему», — вмешался Гнивер. «А теперь рассказывай про свое племя». Из рассказа маленькой вампирши люди узнали, что племя кретеров большое, сотни полторы особей. Живут они под людским городом пару сотен лет, не меньше. В город выходят по очереди по давно прорытым ходам и все время роют новые. Они чувствуют, когда болотный вампир усыпляет город или часть города, и пользуются дармовым угощением. На них самих магия болотника не действует, Может потому, что рассчитано на людей. Значит, болотный вампир может воздействовать на ту часть города, которая ему нужна, уточнил Гнивер. Да, пропищала рассказчица, и весь город накрывает только тогда, когда очень голоден или зол. И пока люди беспомощны, вы пьете их кровь, в свою очередь уточнил Гартош. Кровопийца испуганно сжалась в комок. Мы совсем по чуть-чуть, люди и не чувствовали. Мы даже больных лечили, мы умеем. Гнивер прервал ее. Ну это понятно, смотрели, чтобы стадо было здорово. Теперь показывай, где ваше логово. Туда, вниз. Бойцы двинулись в указанном направлении. По дороге наткнулись еще на несколько групп вампиров, вероятно возвращающихся с пиршества, и почти всех уничтожили. Проводница жалобно пищала, но ее мало кто слушал. Лишь Элькан что-то ласково шептал ей на ушко, и она испуганно умолкала. Примерно через полчаса подошли к входу в жилой комплекс. Здесь людям встретилось что-то вроде боевого охранения. Это даже нельзя было назвать схваткой. Кровопийц размазали по стенкам и вошли в большую, довольно светлую, на удивление хорошо отделанную пещеру, из которой имелось множество выходов. Появление людей вызвало сначала шок, а затем ужас и панику. Пещера наполнилась воплями и топотом. «Перекрыть выходы!» — скомандовал Гартош и сам бросился к дальнему проему. Благодаря быстрым, слаженным действиям, а также панике среди кретеров, многих из них удалось захватить. Даже вождь попался. Командир единорогов занял место возле одного из проходов и время от времени пырял туда мечем. Не то, чтобы он опасался нападения коротышек, но береженного боги любит. Гнивер ходил вокруг сбившихся в кучу вампиров и, поигрывая длинным кинжалом, зловеще молчал. Пещеру захватили практически без сопротивления, поэтому особой ненависти эти недомерки не вызывали. И даже то, что они пили кровь у людей, говорило скорее за ущербность таких людей. Но все-таки это были вампиры. Вампиры, пьющие кровь у людей, и этим все сказано. Гнивер остановился и, брезгливо оббежав взглядом толпу, поинтересовался, кто здесь старший. Старшим оказался старый сморщенный кретер. Он нехотя вышел из толпы, точнее, его почти вытолкали оттуда. «Я главный, я вождь, меня зовут, меня не интересует, как тебя зовут», — рявкнул Гнивер. «Я говорю, а ты слушай, за то, что вы делали с людьми, мы вправе всех вас уничтожить, но у нас сегодня просто приступ доброты, и мы даем вам шанс убраться отсюда целыми. Но куда же мы пойдем, повелитель? Это хорошо, что ты понял, кто здесь повелитель. Куда вы пойдете, меня интересует меньше всего. Но если через 2 часа в подземелье останется хоть один вампир, я выжгу все вокруг». С поднятой руки Гнивера сорвалась толстая молния и, ударившись в невысокий потолок, преобразовалась в маленькое солнце. Оно выглядело как настоящее, и все почувствовали его жар. 2 часа. Почти выкрикнул Гнивер. «И все здесь будет залито огнем. Все понятно?» «Понятно, повелитель», — залепетал вождь. Обведя их тяжелым взглядом, Гнивер бросил: «Уходим». И первым вышел их пещеры. Гартош нагнал брата недалеко от входа. «Ты думаешь, их лучше отпустить? А ты считаешь, лучше гоняться за коротышками по пещерам?» «Не знаю. А я уверен, лучше дать им возможность уйти самим, чем вылавливать их под землей, где кретеры как дома. За 100 лет они наделали столько ходов, что нам понадобится не один год, чтобы их исследовать. И я уверен, по многим ходам мы просто не сможем пробраться. Так что будет гораздо лучше, если они уйдут сами. А если не уйдут, тогда будет так, как я сказал. Я сожгу эту пещеру и ближайшие ходы, а потом мы сделаем еще кое-что». «Что именно?» «Пустим воды болота в подземные ходы. А вот это правильное решение. Затопим подземелье и дело с концом. Мне кажется, за те пару часов, что мы им дали, они не смогут построить настоящую защиту. Не гномы все-таки». Небольшой отряд охотников за вампирами выбрался на поверхность. Вышли не во дворце, а на берегу болота, куда Гнивер с помощью поискового заклинания нашел дорогу. «Вот сюда и пустим воду», — сказал он брату. «Распорядись, чтобы копать начали немедленно. Сразу после взрыва будем затапливать». Внимательно осмотрев болото, Гартош отправил часть бойцов за рабочими инструментом, остальные остались охранять вход. Сам полковник вместе с братом и Эльканом вернулся во дворец. Не успели постучаться в спальню принцессы, как оттуда торопливо вышел, почти выскочил, Тирис. Пряча глаза, он буркнул что-то неразборчивое и, не поинтересовавшись делами, быстро зашагал прочь. Братья с Эльканом многозначительно переглянулись и снова постучали в дверь. «Заходи!» — раздалось радостное. Все трое ввалились в спальню и застыли на входе, пытаясь разглядеть то, что заставило бравого сотника так поспешно бежать. В спальне ничего не изменилось, разве что Лукрин больше не спала, а натянув одеяло до подбородка, испуганно смотрела на гостей. Разыгравшийся здоровый румянец на все щеки информировал о том, что дела у принцессы налаживаются. Гнивер на всякий случай поинтересовался: «С вами все в порядке, принцесса?» Принцесса коротко кивнула: «Тогда мы пришлем служанок». Гнивер сдал назад и потащил за собой друзей. «По моему Терес не терял времени зря и немного здесь пошалил», — поделился своими догадками Алькан. Гартош развил мысль: «Хорошо, если немного, а то, как бы император, за попрание чести родственников, не поймел всех нас. А вот это мы сейчас и выясним». Алькан радостно потер руки, предвкушая потеху над другом. Но Тереса они так и не нашли. Тот каким-то шестым чувством чуял приближение насмешников и успевал ускользнуть. Пришлось экзекуцию отложить на неопределенное время и заняться более важными делами. Перво-наперво Гартош отослал рабочих к болоту на помощь единорогам. Нужно было как можно быстрее затопить подземелья и не дать вампирам времени для создания эффективной защиты. А также пора было заняться главным здешним злодеем, болотником. И вот здесь уже не лишней была помощь единорогов, как двуногих, так и четвероногих. Взяв с собой две сотни, Гартош привел их к болоту, под начало Гниверу. «Сперва попробуем с ним договориться», — предложил маг. «Может, сумеем обойтись без прямого столкновения». Младший Оскол пожал плечами, сейчас командовал его брат. Взобравшись на возвышенность, Гнивер оценил болото. Примерно 3 латана в длину и 1 латан в ширину. Имелось несколько небольших островков, поросших кустарником. Маг попытался просканировать болото и почти сразу почувствовал на себе враждебный взгляд. Выявить хозяина взгляда пока не удалось, но можно попытаться наладить контакт. Гнивер бросил в болото мысль: